Башмаков интересовался. «На черта ты все это тащишь?» «Ну как ты не понимаешь, Тугодумыч? Что в первую очередь делает человек, уехавший из этого проклятого совка? Что? Он создает в отдельно взятом районе Нью-Йорка, а точнее на Брайтон-Бич, свой маленький, миленький совочек. А какой же совочек без ковров? Понял?» «Приблизительно». Проводы были скромные. Борис Исакович приготовил прощальный ужин. Благо, как раз получил ветеранский продзаказ. Прилавки гастрономов к тому времени настолько опустели, что даже мухи исчезли. Правда, иногда по телевизору сообщали о том, как селяне пошли за грибами и наткнулись в лесу на гору сваленной на полянке любительской, реже сырокопченой. Колбаска была еще совсем свеженькая, и деревня, поменяв излишки на водку, гуляла целую неделю. «Вредительство», замечал по этому поводу Борис Исакович. «В 37-м за такие вещи расстреливали», добавлял Борька. «И правильно делали», кивал генерал. «Дед, а нельзя как-нибудь так, чтобы не расстреливать и чтобы колбаса была?» «Очевидно, нельзя». Прощальный ужин проходил печально. Ели фаршированную курицу, приготовленную по рецепту покойной Аси Исидоровны. Борька в очередной раз разлил в стопки купленную по талонам водку и сказал: «На пасашок». «Не жалко уезжать?» – спросил Башмаков. «Из старой квартиры всегда жалко уезжать, даже если переезжаешь из коммуналки в отдельную. Так ведь, дед?» Борис Исакович, ставший на время сборов внука еще молчаливее, чем обычно, посмотрел на Борьку печальными глазами. И Башмаков вдруг изумился. Как же он с такими печальными глазами красноармейцев в бой водил? «По-моему, ты совершаешь очень серьезную ошибку», — тихо молвил генерал. «Человек имеет право жить там, где хочет. Я свободная личность». «Ты?» — удивился Башмаков. «Я». «Это ты, Слобинзон, в очереди к посольству заразился». «Да пошел ты, комса недобитая! Заткнись, морда эмигрантская!» Спор, перераставший из шутливого во всамделишный, остановил Борис Исакович. Присек молча, одним лишь взглядом. И Башмаков вдруг понял, как он поднимал залегшую роту. «Не надо путать свободу перемещения со свободой души. Можно и в колодках быть свободным», — сказал Борис Исакович. «Осточертели вы мне с вашей романтикой глистов, сидящих в любимой заднице! Нет, Моисей правильно водил наш маленький, но гордый народ по пустыне, пока последний халуй египетский не сдох. Ты где это прочитал? Какая разница? В Библии!» — гордо ответил Борька. «Ага, в Библии. В Огоньке он прочитал», — наябедничал Башмаков. «В статье публициста Караедова «Капля рабства в бочке свободы». Там еще про то, что раба из себя нужно выдавливать, как прыщ. Моя воля, я бы этих публицистов порол прилюдно. Начитались предисловий», — посуровел генерал. «Моисей водил народ свой по пустыне, чтобы умерли те, кто помнил, как сытно жили в Египте. О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы хлеб ели досыта. Хорошо нам было в Египте. Водил, потому что в земле обетованной их ждали кровопролитные сражения за каждую пять. Голод и лишение. Раба, друзья мои, если слишком торопиться, можно выдавить из себя вместе с совестью. К этому, кажется, все и идет». Провожали они Слобинзона вдвоем с Борисом Исаковичем. Шереметьево напоминало вокзал времен эвакуации. Народ, лежа на тюках, дожидался очереди к таможенникам, которые свирепствовали так, словно искали в багаже трупик ритуально замученного христианского младенчика. Но оказалось, у Борки все схвачено. Сразу несколько человек из начала очереди зазывно помахали ему руками. С собой он нес всего-навсего небольшую спортивную сумку. «Ну, дед, прощай. Надумаешь к нам в Америку? Позвони, эвакуируем. Я, между прочим, думал о том, что ты вчера говорил. Так вот, лучше быть рабом свободы, чем свободомыслящим рабом. Понял?»